Часть вторая. Отношения с коллегами и родителями. Глава 36. Как заинтересовать родителей школьной жизнью? Тема этой главы вас, наверное, удивила. Книга-то для учителей, а здесь про родителей. Но я подумал, обычно учитель один в поле воин. А зачем ему быть одному, если вместе с родителями можно добиться гораздо большего? Я даже не собираюсь начинать бессмысленные дискуссии о том, кто должен воспитывать и учить детей, педагоги или родители. Это наша общая задача. Приняв это как аксиому, мы можем уверенно двигаться дальше и не бояться просить родителей о помощи. Не только и не столько для себя, хотя это тоже очень важно, сколько для блага их, наших, детей. Почему это важно? Во-первых, есть множество научных исследований, отечественных и зарубежных, доказывающих, в общем-то, очевидный факт. Чем активнее родители вовлечены в школьную жизнь детей, тем выше их успеваемость. Да и проблем с поведением, например, вредных привычек, становится заметно меньше. А во-вторых, сегодня мы наблюдаем явный кризис во взаимоотношениях родитель-учитель, семья-школа. Педагоги по всей России жалуются на то, что мамы и папы все меньше интересуются школьными делами своих детей, все реже бывают на родительских собраниях. Возможно, это проблема не родителей, а собраний. Но о ней в следующей главе. По результатам одного крупного опроса выяснилось, что чем старше дети, тем реже их родители бывают довольны качеством школьного образования. По мере взросления отпрысков родители все меньше общаются с классными руководителями – 60% в начальной школе и 34% в старших классах. Причины родительского неучастия разнообразны. Первое. Нехватка времени из-за работы и переизбытка домашних забот. Второе. Психологический барьер. У многих родителей есть в прошлом негативный опыт. Школа вызывает у них неприятные воспоминания. Они чувствуют себя чужими в ее коридорах и кабинетах. Третье. Непонимание своей роли. Многие родители говорят так. «Я не педагог, не психолог. Как я вообще могу помочь? Я во всем этом не разбираюсь». Четвертое. Проблемы в коммуникации. Сухие, иногда некорректные объявления в родительских чатах, отсутствие индивидуального подхода не внушают большого желания участвовать в школьной жизни ребенка. Пятое. Культурные различия. Для семей мигрантов, в которых дети говорят на русском зачастую гораздо лучше родителей, языковой и межкультурный барьер может стать большим препятствием. Вот идеи, стратегии того, как наладить контакт с родителями и привести их в школу. Первое. Устройте перезагрузку или даже революцию коммуникаций. Делайте видеоотчеты. Вариант названия «Как прошла наша неделя». Недавно я задумался над тем, почему воспитательница моего младшего сына постоянно присылает нам с женой замечательные видео о том, что происходит в детском саду, а вот школьные учителя этого практически не делают. Впрочем, извините. Это часто делают учителя начальной школы, но подавляющему большинству преподавателей-предметников в классах постарше такая идея, видимо, не приходит в голову. А ведь родителям сложно интересоваться тем, чего они даже не видят. Дорогие коллеги, я знаю, что детям пользоваться телефонами на уроке запрещено, поэтому снимите сюжет на свой телефон и попросите кого-то из учеников смонтировать ролик. Можете не сомневаться, что многие, или даже все, будут бороться за это право, которое может стать формой поощрения в вашем классе. Что снимать? Да вы лучше меня знаете. Запишите ваши эксперименты по химии или физике, презентацию бизнес-проекта на уроке обществознания, чтение стихов на занятии по литературе. Звоните с хорошими новостями. Знаете, как я несколько раз ставил в тупик детей – в самых разных классах и школах. Я задавал всего один вопрос. Сколько раз ваши учителя звонили вашим родителям, чтобы похвалить вас и поблагодарить их? На лицах детей обычно возникало удивление. Кто-то улыбался, думая, что я шучу. Настолько смешной и странной им казалась сама эта мысль. Печальная правда состоит в том, что если отбросить нейтральные информационные сообщения, не меньше 90% наших посланий или звонков родителям содержат плохие новости. «Ваш сын разбил окно, ваша дочка опять опаздывает, Лиза не готовится к ЕГЭ, Тимур обижает одноклассников». Возьмите за правило хотя бы раз в месяц писать или звонить родителям с добрыми новостями, благодарностями, комплиментами. Сначала и они будут в шоке, но потом обязательно проникнутся благодарностью к вам. Кто знает, может, они даже в школу как-нибудь зайдут. Отправляйте родителям бумажные записки. Да, немного старомодности нам не помешает. Помните бумажные дневники? Еще бы, такое не забыть. Ведь у каждого из нас есть забавная история о том, как мы выводили разными средствами двойку или превращали кол в достойную четверку. Ну, значит, вы помните и про последнюю строчку под названием «Для заметок» или «Замечания». В славные аналоговые времена я постоянно вписывал туда благодарности родителям. «Ваша София просто потрясающая. Спасибо вам за это». Или «Руслан поразил меня сегодня своими великолепными ответами. На красивые слова и комплименты я не скупился». Сегодня, когда все перешли на электронные дневники, добиться того же эффекта сложно, но можно через детей передавать родителям записки или даже небольшие бумажные письма, где от руки будут написаны прекрасные вдохновляющие слова. Проводите опросы, узнавайте мнение родителей, собирайте обратную связь. Сегодня опросы можно проводить и в чате Сферума, и в других мессенджерах, а Google и Яндекс.Формы всегда готовы к тому, что их кто-нибудь заполнит. Второе. Создавайте новые точки входа. Родители заняты, времени у них вечно нет, но несколько минут же все-таки найдется. Точка входа – это простой и быстрый способ для родителей включиться в школьную жизнь, даже при большом дефиците времени, ресурсов или уверенности. Сделайте виртуальную экскурсию по классу. Дополнительно можно попросить одного из детей записать видео, где он рассказывает родителям о том, с кем он делит парту, что ест в школьной столовой, чем занимается в спортзале. Пусть он продемонстрирует интересные школьные уголки и предметы. Вдруг у вас в рекреациях выставлена коллекция редких растений. Устраивайте родительские собрания летучки. Да, прямо утром. Ведь обычно это время – единственная возможность поймать отца, который привозит ребенка в школу и моментально уплывает вдаль. Дайте родителям возможность повлиять на содержание занятий. Хотя бы на классные часы или другие внеурочные мероприятия. Устройте голосование в родительском чате в стиле «Дорогие родители, в пятницу у нас классный час. По какой теме нам его провести?» А. Как решать конфликты в коллективе? Б. Как ИИ изменяет наше настоящее и будущее? В. Эмоциональный интеллект. Как его развивать? Или задайте открытый вопрос. На какую тему нам стоит провести следующий классный час? Ждем ваших предложений, дорогие родители. Просите родителей поделиться коротким советом. В какой музей сходить, какое кино посмотреть с детьми на классных часах, какое бесплатное приложение для видеомонтажа лучше. Организуйте фото-челлендж. Как мы отдыхаем, что мы читаем или смотрим, что любим поесть. Пусть родители делают фото и присылают их в чат. Третье. Дайте родителям возможность проявить свою экспертность. Создайте Google-таблицу «Сила родителей», куда они смогут вносить данные о своих увлечениях, профессиональных интересах и навыках, сильных сторонах, которые вы так или иначе можете задействовать в школе. Предложите родителям провести в школе мастер-класс или тренинг. Каждый отец или мать в чем-то хорошо разбираются. Диапазон огромен – от программирования до шитья, от кулинарии до устройства подводных лодок. Пригласив родителей в школу для того, чтобы они поделились своими знаниями, вы повышаете их самооценку, даете их детям повод для гордости и заодно помогаете ученикам с профориентацией. Родительский менторский час. Вы же наверняка ездили с классом на дни открытых дверей в вузы. Вас водят по лучшим площадкам, рассказывают о профессиях педагога и психолога, экономиста и агронома. А почему бы не устроить нечто подобное у себя в школе? Пусть родители проведут карьерные консультации для детей, расскажут о плюсах и минусах своих профессий, о том, в какие вузы и колледжи надо поступать, чтобы получить специальность. Используйте опыт родителей. Попросите маму-дизайнера помочь вам с превращением коридора в зону отдыха. Отец-блогер поделится советами с запуском вашего личного YouTube-канала. Четвертое. Устройте день родительского самоуправления. По уже сложившейся традиции дети раз в год проводят в школе уроки, верно? А кто сказал, что этого не могут сделать родители? Если по неким формальным причинам вы не можете организовать проведение учебных занятий, то с классными часами или внеурочкой проблем возникнуть не должно. Заодно родители почувствуют, каково быть учителем, поймут, что это тяжелая, порой суровая профессия, и проникнутся к педагогам чуть большим уважением. Пятое. Нам нужны совместные семейные проекты. О чем здесь идет речь? Вот несколько примеров. Семейная история. Создаем генеалогическое древо, исследуем свои корни. Дети могут взять интервью у дедушек и бабушек, составить интерактивную ленту времени, где главные семейные события связаны с важнейшими моментами в истории нашей страны. Историческая выставка или мини-музей. Любой человек может найти дома артефакты из прошлого, от старых писем до швейной машины 1930-х годов. У моей мамы есть такая. Подкаст «Дочки-матери» или «Отцы и дети», в котором обсуждаются школьные проблемы, предметы, книги, профессии, будущее. Видео – серия видеороликов, где родители и дети оживляют литературных героев или события исторических эпох. Шестое. Организуйте большие события, в которых родители выступают как зрители, организаторы или участники. Родительский кейс-чемпионат, где дети разыгрывают ситуации на уроке, проблемы, конфликты, а родители должны встать на место учителей и быстренько разобраться со сложившейся ситуацией. В конце ученики оценивают качество их работы. Конференция в стиле TED с выступлениями учеников, родителей, учителей, приглашенных экспертов. Школьный спектакль, в котором мама и папы могут быть не только зрителями, но и взять на себя несколько ролей на сцене, да и за кулисами тоже. Там работы хватает, от организатора и декоратора до художника по костюмам, режиссера и SMM-специалиста. Игровые сессии, на которых каждая семья представляет свои любимые игры, в том числе авторские. Разумеется, после презентации сразу начинается игра с учениками. Фестиваль научных проектов. О таком мы чаще узнаем из голливудских фильмов или книг иностранных авторов, например, из чудесной повести «Как курица лапой» Энн Файн, чем видим своими глазами в родной школе. Праздник творчества, в ходе которого каждая семья представляет свою работу – стихотворение, рисунок, короткометражный фильм, поделку, рассказ. А может, это будут две работы, например, «Мама и дочки». Представьте, как было бы интересно увидеть картины родителей и ребенка на одну и ту же заранее определенную тему. Что общего в их творчестве, чем оно отличается, какое настроение прослеживается в обеих картинах. Концерт, в ходе которого семьи поют, играют на музыкальных инструментах, танцуют, читают стихи. Дни национальной культуры, которые будут особенно ценны для детей из семей мигрантов. Их родители часто стесняются даже заговаривать с учителями из-за своего акцента и плохого знания русского языка. К тому же они нередко сталкиваются с национализмом и ксенофобией. Если бы они могли презентовать свою кухню, показать национальную одежду и танцы, провести урок родного языка и таким образом стать героями дня, то это, безусловно, помогло бы им быстрее интегрироваться в новую среду и, наконец, почувствовать себя в своей тарелке. И, конечно, это поможет остальным детям лучше узнать своих одноклассников, познакомиться с новой интересной культурой. Седьмое. Проводите совместные разовые акции. Посадите вместе с родителями и детьми деревья, сходите в коррекционную школу к детям с ограниченными возможностями по здоровью, организуйте День добрых дел. Вариантов много. Восьмое. Пробуйте новые совместные форматы. Кулинарные батлы. Родители готовят вместе с детьми, а учителя, директор, школьники дегустируют блюда и, возможно, ставят оценки. Спортивные состязания. Как вам идея семейного шахматного турнира, где есть детский и взрослые зачеты, а итоговые баллы команд «мама плюс сын», «отец плюс дочь» суммируются? Выделите стену в классе или коридоре. Пусть каждую неделю ее оформлением занимается одна семья. Что они там нарисуют, о чем и как нам расскажут? Девятое. Играйте. Проводите интеллектуальные викторины в самых разных форматах. Слушайте 17 главу. Организуйте семейные квесты на территории школы. Я бы специально давал детям такие задания, которые они могут выполнить только с помощью родителей. Головоломки, загадки, шифры. Кстати, детям можно начислять поощрительные баллы за активность их родителей. Например, участие в родительском собрании равно 2 балла. Выступление на классном часе равно 10 баллов. Потом ученик сможет обменять баллы на различные бонусы. Десятое. Откажитесь от классических родительских собраний. На эту большую и, безусловно, больную тему мы подробно поговорим в следующей главе. Все перечисленные идеи позволят превратить родителя из пассивного наблюдателя в активного участника школьной жизни. Мамы и папы почувствуют, что их опыт, знания и мнения ценят и уважают. Родители поймут, что нужны школе, учителям и детям. Наконец, мы даем им возможность весело, интересно и с пользой провести время.